Далее Гарнак продолжает. Римский католицизм, взятый как внешняя церковь, как учреждение права и силы, ничего общего с Евангелием не имеет и даже противоречит ему по существу. Смешение божественного начала с мирским, самых задушевных чувств с политикой, причиняет глубокий вред, потому что оно насилует совесть и лишает религию ее настоящего значения. Последнее сказано в отношении позднего католицизма. Примечание: католический, от греческого католикос, всеобщий. С точки зрения Восточной Церкви существует единая Вселенская Апостольская Церковь, от которой Римско-католическая Церковь отделилась в 1054 году и присваивает себе титул католическая, то есть вселенская. Несправедливо. Статья православно-католический, Дьяченко, Протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. Но во времена Иринея Леонского и Папы Виктора все названные признаки в Римской Церкви уже полностью оформились. Характер римского епископата оказался удивительным образом сходен с характером апостола Петра, каким он показан в Евангелии. Настырность и навязчивость Петра в его притязаниях на доминирование вопреки гармонии товарищества были столь велики, что Христос даже назвал его однажды «сатаной», именем, которым не был назван даже предатель Иуда. Апологеты Римской Церкви для доказательства мученической смерти апостола Петра именно в Риме использовали аргумент, будто никакой иной город в христианском мире, прежде всего в Малой Азии, не заявил претензий на обладание прахом этого апостола. Но это может иметь и другое объяснение. Возможно, только Римская Церковь ради получения права на первенство не смутилась в основании своей претензии заложить имя трижды отрекшегося от Христа ученика. Исторически же эту невостребованность имени Петра можно объяснить следующим образом. Споры за апостольское тело среди ритуалистических церквей были нередки, и обо всех их перипетиях известно мало. Может быть, кто-то и возражал Риму, но поскольку Петр умер, как будет показано далее, в Вавилоне, то ни одна из известных церквей III-IV веков Малой Азии и не предъявила прав на место его упокоения. Претензии же Рима на прах другого апостола Павла еще более лишены какой-либо исторической подосновы. Если же принять во внимание наши выводы о смерти апостолов задолго до Нерона, то притязания Рима на мученическую смерть Петра и Павла в Риме при Нероне покажутся совсем проблематичными. Но какова бы ни была подлинная жизнь апостолов, к чисто римскому им... Но какова бы ни была подлинная жизнь апостолов, к чисто римскому имперскому завоевательному духу, усвоенному Римской Церковью, все это мало относится. В этом смысле совершенно неважно, когда и в какой точке земного шара покинули свои бренные тела апостолы. Завоевательный и безжалостный дух западной цивилизации, представленный в античной мифологии богом войны Аресом, Марсом, сложился не при апостолах, а задолго до христианства и характерно проявлял себя в человеческой истории вплоть до настоящего времени. В этой связи образ Петра, показанный в Евангелии, именованный сатаной, выхватывающий в момент ареста Иисуса меч и тем самым покушающийся на исполнение миссии Христа, трижды отрекающийся от Христа, равно как и негативная роль римлян в распятии Христа, все это аллегория, отмечающая тягостную роль, какую уготовано было исполнить Римской Церкви. При распятии Иисуса Христа в 70-м году до нашей эры, смотря об этом наше исследование Кумрана Христос, никаких римских войск в Иудее не было, то есть физически римляне Иисуса Христа не распинали. Возможно, и все перечисленные действия Петра, аналогичная аллегория, никогда не имевшая исторического воплощения. Духовное же распятие Христа состоялось много позже, и именно при ведущей роли Римской Церкви. Отсюда и в применении к Петру имя Сатана, то есть противник воли Христа, и петух, трижды предвещающий восход солнца Христа, от которого отрекается вчерашний последователь Петр, и меч Петра, атрибут римского гражданина, и отсечение этим мечом правого уха, символическое избрание левого пути, и хищническое деление римскими воинами одежд распятого Христа у ног еще пребывающего на кресте Спасителя, Иоанн 19:23. Все это аллегория, но весьма и весьма прозрачная. Если она была написана до II века, то она пророчески предугадала будущее. Если во II веке, то она иносказательно отобразила то положение дел в христианстве, которое уже сложилось из-за отступничества церкви, руководимой римским епископатом. Предательство идеалов Христа стало глубоко укоренившейся традицией римского епископата в течение последующих 2000 лет. Поэтому совсем не удивляют такие вопиющие антихристианские явления в ней, как папизм, индульгенции, инквизиция, деятельность ордена иезуитов и многое другое. Постоянное же стремление римских пап в течение тысячелетия уничтожить православие и, конечно же, православную Россию даже не нуждается в комментариях.